Глава 10. Особняк показался внезапно, едва только пролетка свернула с шумной улицы на чуть менее шумную. Аристарх, что-то говоривший некромантке, умолк на полуслове. Дом Бабарыкова был еще далеко, но уже сейчас выделялся среди прочих, как белый лебедь, окруженный серыми утицами. Его формы выглядели плавными и будто бы текучими. Никаких резких линий и острых углов. Этажей в нем было два, плюс изящно обыгранная неизвестным архитектором мансарда, вся сплошь отделанная изразцами от нежно-молочного до темно-бежевого оттенков. А псевдочердачное окно оказалось круглым и витражным. Сейчас туда падали солнечные лучи, отчего вокруг словно витали цветные красные, синие, зеленые искры. Окна второго и первого этажей были формы полуарочной. Между ними в простенках велись каменные ветви, покрытые цветами и листьями, тон в тон с цветом необычного припыленно-молочного кирпича. Пролетка двигалась быстро, и Аристарх одну за другой выхватывал все новые и новые детали отделки. Вот кованые решетки такой же плавной скользящей формы, вот округлый дверной проем не в центре, а ближе к правой части фасада, и витражи, от которых его сердце билось чаще. Незнакомый архитектор был гением. Аристарх без зависти, напротив, с восхищением, признал, что с таким шедевром ему сталкиваться еще не приходилось. И что за материал использован в этой работе? Откуда такой цвет? «Приехали!» — перебил его восторг извозчик. «Вот он, Чудинов дом!» Он вышел и подал руку некромантке. Вот, правда, расплатиться с извозчиком забыл, завраженный близостью уникального объекта. «Возьми, голубчик, сдачи не надо», — вроде бы сказала некромантка. И вроде бы извозчик ее благодарил и что-то спрашивал про него Аристарха, но ему было не до того. И теплое чувство к мадам Бланшар возникло лишь благодаря тому, что она сейчас стала барьером между ним и грубым материальным миром, мешавшим наслаждаться красотой и постигать самый необычный архитектурный замысел из всех виденных ранее. Сколько времени прошло, пока он бегал вокруг особняка, с восхищением прикладывая руки к теплому камню его боков, сказала позже некромантка. Оказалось, что отключился он почти на полчаса. Магия откликнулась на его страстное желание познать все об этом чудесном творении, и теперь Аристарха переполняли образы. Он почти вживую видел и архитектора, и его заказчика, и рабочих, что возводили дом камень за камнем. Он видел, как обжигали кирпич в огромных печах. Он видел карьеры на берегу Волги, откуда везли на стройку песок и камень. Видел камнетесов, что создали по эскизам мастера удивительные каменные цветы. Он видел мастерские, где делалось стекло для витражей. И место это особенное, для стройки выбранное, видел еще таким, каким оно было прежде. «Особенное место», — сказала некромантка, которой, должно быть, уже надоело его молчание. «Чувствуете магию?» Аристарху потребовался миг, чтобы вернуться из своих видений. «Магию?» — переспросил он. «Какую?» «Темную», — пожала плечами некромантка. «Проклятья тут нет, но некромант отметился». «Да ну вас, Екатерина Аркадьевна!» — отмахнулся Аристарх, никакой темной магии не заметивший. «Вы взгляните только, красота-то какая!» «Красота», — согласилась та, — «только на нас с вами уже люди косятся. Я разделяю ваш восторг, но время осмотреться у нас еще будет. Кстати, у кого ключи?» Этот простой вопрос окончательно вернул Аристарха из магических империев на землю. «Должно быть, у губернатора. Вы правы, сюда мы придем с ключами. А сейчас пора навестить князя и княжну Белолипецевых». Дом княжны Белолипецевой располагался на набережной, не так далеко от особняка губернатора. Князь после короткой беседы со Смолиным согласился сопроводить нас к сестре и выглядел при этом весьма серьезно. «Вы тоже уверены, что продавать особняк нельзя?» — спросил он, пока мы ждали коляску. «Князьям невместно кататься на извозчиках, потому Анна Константиновна потребовала, чтобы папеньку отвез губернаторский экипаж». За то время, что я провела рядом с Чудиновым домом, мнение по этому поводу сложилось. Уверена, Константин Арестович, проклятий там нет, но темная магия присутствует. Не чудовство, а именно темная магия? С легким удивлением переспросил князь. Но надо же, не ожидал. Вы, говорят, знали хозяина особняка лично? В свою очередь спросила я, когда коляску подали, а мы втроем оказались внутри. Знакомством это не назовешь, он покачал головой. Виделись пару раз, еще когда я не уехала в гвардию. Он был главой местной чудской диаспоры, так что здоровались, да. «А в городе говорят, что он сватался к Елене Арестовне, да вы отказали», — сказала я тоном, скопированному барышне Марты. «Про то пусть вам Еленушка и сказывает», — князь посмотрел в упор, и взгляд был спокойным. «Если пожелает, конечно, потому как я слово дал, что тайну сохраню». «Дело давнее, дело темное. Глядя в окно экипажа на Волгу, воду которой золотило вечернее уставшее солнце, произнес Смолин. «Однако же я под впечатлением, и вам, Константин Арестович, благодарен за встречу с этим чудом». «А я говорил, — оживился князь, — что тебе понравится. Нигде больше красоты такой не встречал». Я в это время раздумывала, какую же тайну доверила брату Елена Арестовна, если после ухода чуди прошло больше 20 лет, а сватовство-то и вовсе случилось, должно быть, намного раньше. Была и вторая тема для размышлений. А знал ли о темной магии дома некромант Лукич? Если знал, то обязан был доложить. Если не полицейскому начальству, то хоть в коллегию. Уже у раскрытых дверей особняка княжны пришла в голову и третья мысль. Про какие чудеса чудиного дома говорила Полин? Уж не темную ли магию имела при том в виду? Но зачем ей? И откуда могла узнать, если даже Смолин маг не почувствовал? «Как мило, что вы решили меня навестить!» Елена Арестовна встретила нас ласково. «Сейчас распоряжусь насчет ужина, а пока...» «Еленушка, вперед выслушай!» — обратился к ней брат. «Мы с тобой вчера поговорить о том не успели. Васька хочет продать Чудинов дом, дабы брешь в бюджете губернском закрыть. А вот они...» Князь ткнул пальцем по очереди в меня и Смолина. «Говорят, что продавать нельзя. И про Бабарыкова спрашивают». «Отчего ж нельзя?» Княжна посмотрела на нас также по очереди через лорнет. «Покупатели мрут», — обаятельно улыбнулся ей Смолин. «Последний вот третьего дня, верно, Екатерина Аркадьевна?» «Увы, я под подпиской о неразглашении. Говорить о том не могу». Не без внутреннего раздражения ответила я, потому что подписку ту сегодня уже упоминала. «Кому подписку давали? Полицмейстеру?» — уточнил Константин Арестович. «Снимаю своей властью. Говорите без стеснения». Я постаралась не удивляться. К тому же высказаться хотелось давно и даже очень. «Благодарю, Константин Арестович. Все верно. Третьего дня был убит столичный комиссионер Штельх, который обратился к губернатору с просьбой оформить купчую на собственность города, известную как Чудинов дом», — отрапортовала я, испытывая какое-то невыразимое облегчение. «А до него еще двое — купец Гордеев и архитектор Прохоров». «Но и это еще не все», — подхватил эстафету Смолин. «Люди, которые еще помнят Чудин, говорят, что оставлен особняк городу, значит, городу им и владеть». И что таково было условие господина Бабарыкова, когда отписывал он свою собственность всему Всеволжску. «Понимаю», — кивнула княжна. «А что же привело вас ко мне?» «Не велите казнить, Елена Арестовна», — в прежнем тоне продолжил Смолин. «Но люди говорят, будто знали вы Максюту Силыча. Нам бы тоже про него узнать хоть что-нибудь». «Хотелось бы подготовиться к визиту в его особняк», — поддержала я Смолина. Да и в целом понять, что к чему. Минуту княжна молчала. Тишина была давящей, как надгробная плита. Я уже почти собралась разворачиваться к выходу, но Елена Арестовна вдруг махнула рукой и сказала. «Ладно, тема для застольных бесед неподходящая, потому проходите в гостиную». Смолин покосился на князя, Тот шумно выдохнул и сделал приглашающий жест в мою сторону. Я вспомнила слова барышни Марты и пошла вслед за княжной. «Елена Арестовна», — сказала я в ее спину, — «если желаете, поговорим тет-а-тет, а у мужчин...» «Уже не важно», — перебила она, оборачиваясь. «Присаживайтесь, Екатерина Аркадьевна. Константин, Аристарх Павлович, чай или кофе?» Кто бы сомневался, что Смолин попросит чаю. Впрочем, его поддержали все, даже я. Вскоре расторопная горничная накрыла чайный стол, а Елена Арестовна начала свой рассказ. «Мы познакомились с Максютой Силычем, когда мне было лет 5. Он починил мою любимую куклу. Ее губы тронула теплая улыбка. А я сказала, что в благодарность пойду за него замуж. Все посмеялись, а он обещал, что дождется, когда я вырасту, и зашлет сватов. Потом было много всякого. Мы долго не виделись. Я училась в пансионе, бывая во Всеволжске лишь на каникулах. «Еленушка», — в паузу вклинился ее брат, «если тяжело тебе, не рассказывай, я сам». «Нет», — отказалась княжна, «раз уж начала, то и закончу». Второй раз мы встретились осенью на ярмарке. Он подошел и спросил, помню ли я свое обещание. «Ждал я, Алёнушка, дом тебе выстроил. Захочешь ли хозяюшкой в нем стать?» Елена Арестовна и рада была бы забыть, только не забывалась. Он был таким сильным, надежным и красивым. Каким же он был красивым! Ничуть не изменился с той их первой встречи. Ее не волновало, что и кто скажет. Она влюблена и выйдет замуж. «Этот дом был построен для меня. Максюта Силыч отдал мне ключ и заслал сватов. А ночью я, не в силах ждать, сбежала от семьи и пришла к нему. Открыла дверь своим ключом, поднялась на второй этаж и застала там жениха с какой-то...» Елена Арестовна едва не задохнулась, и брат поспешил подать ей... Воды не было, остывшего чая. «После этого Еленушка попросила меня отказать Бабарыкову», — поставил точку Константин Арестович. «Может, если бы я любила его менее сильно», — продолжила, отдышавшись княжна, — «то и простила бы. Он писал потом письма с извинениями, хоть я и уехала в столицу и адреса не оставила, но его люди находили способ вручить. Может, если бы я простила, у нас и сложилось бы. Простить можно. Забыть не получится. Вы оба будете терзаться. Он от своей вины, а ты из-за того, что никогда уже не сможешь доверять». «Елена Арестовна», — мягко сказал Смолин, — «вы поступили по совести. Не должно себя за то корить». «Вот и я тебе всегда тоже твержу», — согласился с ним князь. «И еще неизвестно, что бы с тобой было, когда они ушли. Взял бы он тебя с собой или тут оставил. Смогла бы ты под землёю жить или зачахла в первый же месяц?» «Историю ты уже не перепишешь», — вздохнула княжна. «Но вы ведь не за этим пришли. Спрашивайте». «Елена Арестовна, вы что-нибудь знаете о темной магии в том доме?» — решительно начала я, потому как лучший способ отвлечь — как следует огорошить. «Темная магия?» переспросила она с почти тем же выражением, какое было у брата. «Нет, ничего». «А про стража, которого вроде бы оставили чудины перед уходом», подхватил Смолин. «Или вы все это время жили в столице?» «Почти. Незадолго до их ухода я вернулась, потому что наша сестра с зятем погибли в крушении, остался один Володенька, и мне пришлось взять на себя заботы о племяннике. Максюта Силыч... Мы с ним увиделись. Он уже знал, что вскоре уйдет, и особняк хотел мне оставить. Но я... Поймите, я возненавидела это место». «Прекрасно вас понимаю», — тихо сказала я. «И все же, говорил ли он что-нибудь о страже?» «Да», — решительно ответила княжна. «Говорил, что камень сохранит его волю и охранит дом и меня, если я захочу там жить. Но я не захотела». «Какой камень?» — вцепился в нее Смолин. «Камни — это же как раз по его части». «Да разве я знаю?» — — удивилась Елена Арестовна. «Я и тогда-то вынесла это свидание с трудом. Понимала лишь, что больше никогда его не увижу». «Еленушка, ну полно!» — вмешался Константин Арестович. «Все уже позади». «Да, но болит от того не меньше». «Ну вот, я все вам и рассказала», — улыбнулась княжна. «Чай остыл совсем», — растерянно заметила она. «Сейчас велю подать свежего. Или лучше ужин? Давайте все же ужин». Оставаться на ужин после всего услышанного мне было неловко. Слишком сильно затронули хозяйку воспоминания. Слишком жива еще была рана, хотя прошло столько времени. И слишком хорошо я ее понимала. Но мужчины решили остаться и слушать моих возражений не стали. А вскоре к нам присоединился и ректор Светицкий, живший в этом же доме. И снова весь вечер говорил о перспективах женского высшего магического образования в свете появления во Всеволжске опытной некромантки, меня, а Елена Арестовна улыбалась. В губернаторской коляске князь и Смолин, решившие доставить меня домой, снова вернулись к вопросу продажи уникального особняка. «Значит, никак нельзя продавать?» «Нельзя, Константин Арестович. Придется Василию Феоктистовичу искать и другие средства». «Ну, хоть беседа с Еленушкой вам помогла?» «Помогла», — решительно кивнула я. «Теперь понятно, где искать источник темной магии». «И где же?» «В камне». С расстройства от побега Шулера и возможного убийцы Фома Самсонович решил лично пройтись по городу да свидетелей опросить. Начал с Ободина, купца второй гильдии, что рыбой торговал да всяческими морскими гадами. Лавка его была ближе всех к отделению. Дрожкин дошел туда пешком за четверть часа. Купцы средней руки — народишко скользкий, к тому же с ним уже раз беседовали, потому начал Фома Самсонович с рассказа о шулерстве полковника. «Ах ты ж, мразотник! Рыло свиное! Прощелыжник тухлявый!» — завелся Ободин. «Ну ничего, теперь-то я с него все свое стрясу». «Вы, Петр Тимофеевич, не говорите гоп», — тяжело вздохнул Фома Самсонович. «Сбежал мразотник, будто знал, что мы за ним идем». «От меня не сбежит», — категорично отрубил Ободин. «Нынче ни один пароход, ни одна баржа не уйдет без досмотра. Федор!» Фома Самсонович терпеливо обождал, пока Ободин даст распоряжение приказчику Федору. Своих людей он тоже послал и на причал, и на вокзал железнодорожный. Только мнилось, что Базыкин не так-то прост, коль столько времени сидел во Всеволжске чуть не на самом видном месте. «Так, Петр Тимофеевич», — вернулся к делу Дрожкин, едва купец отпустил своего человека. «Разговор к вам у меня вот про этого господина». И карточку фотографическую под нос купцовский сунул. Барона Шталя Ободин признал, однако рассказать про него ничего не смог, потому как не до него было в тот вечер. Проигрывал купец, кипятился и оттого ничего вокруг не замечал. После Ободина навестил Фома Самсоныч контору другого купца из игорной компании, Навашьева. Этот торговал лесом, брал подряды на песок и камень, был известен своей честностью, оттого дела с ним имели даже поставщики императорского двора. «Помню этого немца», — поглаживая свою любимую белую балонку, с которой не расставался даже в конторе, ответил Навашьев, едва взглянув на карточку. «Играл умеренно, даже будто не играл, а за кем-то следил». «За кем же?» — уточнил Фома Самсонович. «Не то за полковником, не то за графом», — ответил Навашьев раздумчиво. «А не то и вовсе за Андреевой». Но к концу расслабился и даже разговорился. Болтал, что приехал дом Чудинов покупать. Тут я и подумал, добра не жди. «Отчего же вы так решили?» — вежливо уточнил Дрожкин. «Да все же знают, что дом Бабарыков городу оставил. А кто на него зарится, плохо кончает», — поставил точку купец. Выйдя от него, Фома Самсонович поставил себе еще один мысленный плюсик против версии с Шулером. Следующим по списку был молодой Полторашин, сын старого Полторашина, человека богатого, хоть и вышедшего из самых низов. Старый Полторашин с нуля начал дело свое, а ныне владел не только половиной всех барж, что гуляли вверх-вниз по Волге-матушке, но и торговал лесом, сукном и хлебом, составляя достойную конкуренцию купеческому сословию. Молодой Полторашин дельностью отцовской не отличался. Напротив, отучившись в университете, вел жизнь праздную, тратя отцовские капиталы без особого размаха, но зато регулярно. «Приветствую доблестную полицию», — развязно поздоровался он с Фомой Самсоновичем. «Чем обязан такому счастью?» Фома Самсонович в первую очередь показал ему разрешение на беседу от господина полицмейстера. Не то еще потом побежит к отцу с жалобой. А во вторую сообщил, что барон фон Шталь, с коим сидел он за одним столом третьего дня в гостинице «Астория», скончался не по своей воле. Полторашин запахнул поплотнее на тощей груди домашний халат с золотым шитьем, насупился и за трубкой курительной потянулся, разрешения у гостя не спросив. Фома Самсонович вопрос повторил. «Вот жизнь», — протянул Полторашин. «Был человек и нет человека. Помню барона. Обходительный и вежливый господин. Оказался знакомцем полковника Старкова. И с Пелагеей Романовной был на короткой ноге». Фома Самсонович подобрался. Вот и еще свидетель знакомства Штельха и Базыкина. И сызнова мадам Андреева мелькнула. Что там с некроманткой, которая обещала все у подружки выспросить? «А поподробнее, Сергей Сергеевич, как вы поняли про их знакомство?» «Да как тут не понять-то?» — удивился Полторашин. «Говорили они. Со Старковым это уж под утро, и с Пелагеей Романовной за ночь несколько раз. Кажется, с выигрышем ее поздравлял и... не помню». Он сунул пятерню в и без того всклокоченную шевелюру. «Верите ли, так устаю от игры, что в голове уже ничего не держится». «А много ли пил барон? Внимание они обратили?» — спросил напоследок Дрожкин. «Да как и все», — пожал плечами свидетель. «В игровой зале стаканы с бутылками свободно стоят. Обычно после партии стаканчиком победу или проигрыш запиваем». И значит, зелье Штельху подсыпать случилось без затруднений. Фома Самсонович поблагодарил Полторашина и собрался к следующему по списку, графу Хованскому. Но тут напомнил о себе желудок. Время было самое вечернее, потому, выйдя на улицу, повернул сыскной начальник назад к отделению. Неподалеку от Онова, на улице Пятничной, была его любимая едальня. Там-то и разыскал его Тамарцев. «Фома Самсоныч, дозвольте рейд ночной!» Глаза пристава горели мрачной решимостью. «Переоденем городовых в цивильное, да и пройдемся по притонам. Ну не мог шулер далеко уйти». «Шулер полковником представлялся», — покачал головой Фома Самсоныч. «Вы всерьез полагаете, будто теперь он будет по притонам прятаться? Скорее надо искать его у знакомых из высшего общества, которым он голову задурил». Но Тамарцев уперся, и видно было, что теперь не отступит, пока лжеполковника в арестантскую не засадит. «Ладно», — решил Фома Самсоныч, — «возьмите тех, кто потолковее, Юркова и Андрющенко. Ведите себя аккуратно, на рожон не лезьте. Завтра утром доложите». Записку лакей принес перед самым ужином. Василий Феоктистович порадовался, что помощника отпустил. Не то Иван Карлович обязательно бы нос сунул, да спросил, зачем полковнику Старкову свидание тайное с губернатором понадобилось. Да еще и чтоб был губернатор в закрытой коляске на углу улицы Соколовой и Жукова переулка в урочное время. Ванька определенно зарвался. Василий Феоктистович глазам не поверил, когда явился тот с полгода назад и денег потребовал. Мало того, еще захотел в доме губернаторском бывать и в общество местное войти. Отчего Турбачев сразу его не оборвал, не позвал лакея, чтобы вытолкать бывшего сослуживца в зашей? Этого он сам до сих пор не понимал. Верно, трус он, Василий Турбачев. Давно уж надо было все прекратить и жене признаться. Но губернаторство это, репутация, тесть опять же, в глазах коего так не хотелось упасть. Каждый раз Василий Феоктистович говорил себе, что этот раз последний, но все равно продолжал платить шантажисту. И вот, пожалуйста, тот окончательно край потерял и теперь требует тайных свиданий в коляске. Злости, что-то еще более темное и жгучее, вскипело в Василии Феоктистовиче, отчего решил он: хватит. Ни денег, ни покровительства он более Ваньке не даст. Решение принесло Турбачёву облегчение неимоверное. Оттого и ужин в кругу семейном прошел более чем приятно. Оттого и на разговор с супругой решился он сразу же, благо тестя с гостем его дома не было. «Аннушка, признаться я должен», — начал Василий Феоктистович, как в омут с головой бросился. «Василий», — сказала супруга преспокойно, — «любовниц не потерплю». «Это было еще до знакомства с тобой. Я был молод и глуп», — стал объяснять ей Василий Феоктистович. «Любовница», — повторила супруга с нажимом. «Ее давно уж нет», — с досадой ответил Турбачёв. «Почему так сложно признаваться в собственных ошибках?» «Тогда о чем ты мне хочешь сказать?» — удивилась Анна Константиновна. «Ребенок», — вдруг смутился Василий Феоктистович. «То есть он уже не ребенок, вырос, понимаешь?» «Твой сын?» — первой произнесла это слово супруга. «У тебя есть сын?» «Да», — выговорил наконец Василий Феоктистович. «У меня есть внебрачный сын, и я хочу его признать». «Ну так зачем же дело стало?» — улыбнулась супруга. «Только матери его в моем доме быть не должно». «И не будет, она родами умерла», — с облегчением произнес Василий Феоктистович. «Василий, а с кем же мальчик жил?» — всполошилась вдруг супруга. «Только не вздумай мне сказать, что твой сын рос в приюте». «Он жил с дедом и бабкою», — выдохнул с облегчением Турбачёв. «Но теперь ему уже 17, а старики...» «Василий», — твердо сказала жена, — «ты завтра же поедешь и привезешь его сюда. Он должен познакомиться с сестрой». «Завтра не получится, Аннушка, только послезавтра», — сказал Василий Феоктистович, заключил жену в объятия и собрался поцеловать. Но тут с первого этажа раздался шум. «Что там еще такое?» — недовольно спросила Анна Константиновна, не дождавшись заслуженной ласки. «Василий!» — прогрохотал голосина тестя. «Где ты там есть?» Супруги переглянулись и выбежали на лестницу, ведущую в пространный холл. Там, внизу, у дверей, стояли Константин Арестович, гость его, маг и архитектор, а также... Василий Феоктистович не поверил глазам. Ванька Базыкин, нынче полковник Старков. «А, вот и Анна Константиновна!» — проорал тот во всю глотку. «Пусть узнает, что у муженька ее взрослый внебрачный сын имеется». Мак и архитектор резко развернулся и въехал Ваньке прямым в челюсть, за что Василий Феоктистович испытал к нему громадную душевную благодарность. А Аннушка сбежала по лестнице, аккуратно обойдя упавшего полковника, взяла отца за руку и сказала: «Папенька, мы с Василием решили мальчика признать. Надеюсь, ты не будешь против?» Проводив к дому Екатерину Аркадьевну, Аристарх вернулся в коляску, где дожидался князь. «Если не возражаете, давайте проедем мимо особняка Бабарыкова», — предложил Аристарх. Уж слишком ему хотелось еще раз взглянуть на прекрасное, тем более после рассказа княжны место это в его глазах уже затянуло романтическим ореолом. Константин Арестович не возражал. «Не думал», — вздохнул он, — «что сестру мою до сих пор не отпускает первая любовь. А нынче смотрел на нее и видел ту Елену, что разбудила меня мальчишку ночью и потребовала жениху отказать». «Можно мне промолчать, Константин Арестович?» — вздохнул в свою очередь Аристарх. «Сердце женское философскому осмыслению не подлежит, потому что иной раз оно мягче масла, а иной — жестче старых древесных корней». Константин Арестович стукнул в стенку экипажа и объявил распахнувшему специальное окошечко кучеру, куда нужно ехать. А после, когда доехали они, Аристарх увидел особняк темным, неосвещенным, без единого горящего окна, но в то же время светлым на фоне ночного неба. И смотрел, впитывая в себя его плавные текучие формы. Пока вдруг дверь экипажа не распахнулась, внутрь не ворвался какой-то человек и не объявил, плюхаясь чуть не на колени Аристарха: «Василий, выручай, ищут меня! Дай пожить в гостевом домике пару недель, пока все не утихнет!» И по голосу то был никто иной, как полковник Старков. «Так», — протянул нехорошим тоном Константин Арестович. «Ай да, Васька, совсем страх потерял. Ты кто будешь, мил человек?» «Это Шулер Старков», — пояснил Аристарх, аккуратно того придерживая, потому как собрался полковник обратно из экипажа выскочить. «Вы вчера про него спрашивали». «Точно», — обрадовался князь. «Вот ты мне все сейчас и выложишь. Говори, что за дела у тебя с Турбачевым?» «А вы, ваша светлость, не давите», — прошипел Старков, пытаясь вывернуться из Аристархова захвата. «Не то может случиться так, что дочку вашу я сильно огорчу». В корне неверная тактика, ибо благополучие семьи Константин Арестович ставил главным приоритетом. «Аристарх, ты тоже это слышал?» — радостно отметил он. «Этот человек мне угрожает?» «Совмещает шулерство со стезей шантажиста», — подыграл ему Аристарх, «но ни в том совершенства не достиг». «Оскорбление, грубость, насилие», — перестав вырываться, перечислил Старков. «Я буду на вас жаловаться, губернатору». «Конечно, когда пожелаете», — вежливо ответил Аристарх. «Но сейчас напоминаю, что князь Белолипецев задал вам вопрос». И придавил плечо Старкова в чувствительной точке. «Вы пожалеете», — прошипел Шулер. «Вы все пожалеете». «Не хочет говорить», — пожаловался князю Аристарх. «Да и пусть его. Устроим им с Васькой очную ставку», — объявил Константин Арестович. «Допекли меня все эти недомолвки с непонятками». «Да вы прав не имеете», — возмутился лжеполковник. И даже сопротивлялся и кричал на всю улицу, когда Аристарх выпихивал его из экипажа, а после вел в губернаторский особняк. Там, к сожалению, до очной ставки с губернатором не дошло, а дошло до безобразной сцены, когда, услышав оскорбление в адрес Анны Константиновны, Аристарх не сдержался и ударил Шулера в челюсть. Зато дальше случилось воистину чудо — примирение Константина Арестовича с зятем, коему вовсе не помешал внебрачный ребенок Турбачева. Правда, выпить мировую тесть с зятем не успели. В дверь забарабанили чьи-то кулаки, а громкий голос потребовал: «Откройте, полиция!» Василий Феоктистович открыл лично, со словами: «Полиция что, вовсе страх потеряла?» «Никак нет, ваше превосходительство», — отрапортовал вытянувшийся в струнку какой-то служивый. «Ловим опасного преступника, а у вас шум. Вот испужались, не бедаль случилась». «Не беда и не случилось», — внушительно ответил Турбачев. «Благодарю за службу». «Рад стараться, ваше превосходительство», — как на параде рявкнул полицейский. «А лиходейщика дозволите забрать?» И без разрешения шагнул к едва успевшему подняться Старкову. Через миг руки лжеполковника оказались связанными, а служивый довольно ухмыльнулся и сказал негромко. «Что, думал, уйдешь? От Тамарцева еще никто не уходил».